Но кенгуру способны издавать звуки. Так рыжие кенгуру умеют щелкать, а самки их серых сородичей подзывают своих детенышей особым клохтанием. Во время драки самец, понимая, что враг одерживает верх, начинает кашлять. Таким образом он сообщает сопернику, что признает свое поражение. Жаба золотистый орликин, Ателопус зетеки, редкая амфибия, обитающая в Коста-Рике и Панаме, общается с сородичами с помощью особых жестов. Чтобы уведомить их о том, куда лежит его путь-дорога, орликин совершает круговые движения передними и задними конечностями. По мнению ученых, эти движения позволяют орликинам посылать друг другу даже такие сложные сообщения, как «сейчас я к тебе приползу» или «мне хочется чем-нибудь тебе помочь». Каракатицы уведомляют друг друга о своем присутствии с помощью подмигиваний. Эти головоногие моллюски способны изменять интенсивность окраски двух темных пятен на спине, то делая их едва заметными, то превращая в два черных широко открытых глаза. Мастера вокала. О птицах, китах и прочих поющих созданиях. Однажды ученым пришла в голову мысль прослушать в замедленном воспроизведении записи песен двух видов крапивника. Каково же было их изумление, когда в птичьем свисте они узнали темы из шедевров классической музыки. Белогрудый лесной крапивник напевал знаменитую тему судьбы «та-та-та-та» из Пятой симфонии Бетховена, а каньонный длинноклювый крапивник почти дословно воспроизводил бунтарский каскад звуков из революционного этюда Шопена. Никто не знает, черпали ли эти композиторы творческие вдохновения в птичьем пении, но достоверно известно, что Моцарт испытывал творческий подъем, слушая своего любимого ручного скворца. Когда скворец воспроизвел Моцарту один из фрагментов только что сочиненного фортепианного концерта номер 21, заменив при этом диеза на бемоле, композитор признал, что в интерпретации скворца этот кусок звучит лучше, и включил его в окончательный вариант сочинения. Недаром ученые считают, что птицы используют во время пения точно такие же принципы преобразования звуков и ритмов, что и люди. Известно, что птицы способны воспроизводить звучание многих музыкальных инструментов. Так, например, пение австралийской бриллиантовой амадины напоминает звучание гобоя, а белобрюхого зеленого голубя и тигрового астрельда – флейты. Голос лесного козадоя звучит как фагот, а новогвинейский венценосный голубь подзывает самок звуками, словно извлекая их из тубы. К числу лучших имитаторов в мире пернатых принадлежат майны и австралийские лирохвосты. Оба эти вида способны мастерски копировать пение других птиц, но, пожалуй, самыми выдающимися пернатыми-подражателями являются пересмешники. По словам одного любителя птиц, более года наблюдавшего самца североамериканского певчего пересмешника, эта птица могла имитировать звуки 21 вида других пернатых, от криков чаек и ястребов-перепелятников до красивых рулат черных и певчих дроздов. Иногда певчие пересмешники включают в свой вокальный репертуар и вовсе причудливые звуки, например, скрип двери или кошачье мяуканье. По мнению орнитологов, способность к подражательству помогает самцам певчего пересмешника завоевывать расположение самок. Вокальный талант самца – признак мужской состоятельности, и чем обширнее его репертуар, тем выше вероятность того, что самка обратит на него внимание и выберет в качестве полового партнера. Не исключено, что решение самки при этом определяется простым соображением. Если самец так хорошо разбирается в повадках других птиц, ему наверняка известно, где они добывают пропитание и припрятывают излишки корма. Самым тонким музыкальным слухом, вероятно, обладают самцы обыкновенного соловья. Некоторые из них могут запоминать и воспроизводить сложные музыкальные фрагменты, содержащие десятки различных созвучий. Соловьи отличаются и уникальными вокальными способностями. Репертуар талантливых певцов со стажем состоит из сотен различных музыкальных фраз. Самцы большинства птиц наиболее ретиво поют по утрам, демонстрируя тем самым свою мужскую удаль. Поскольку птицы кормятся днем, а ночью голодают, утром, казалось бы, они должны испытывать упадок сил. Распевая на утренней заре, самцы демонстрируют своим дамам, что энергия в них бьет ключом даже на пустой желудок. Одни виды пернатых начинают утренние концерты раньше, чем другие. Пение черных и певчих дроздов, например, слышится в утреннем лесу иногда на полтора часа раньше, чем пение зябликов или синиц лазоревых. Ученые подметили, что чем крупнее у птицы глаза –